У меня на это не хватает времени. И пока в ней полный бардак. А на крепостном валу прекрасные прогулки с видом на окрестности чуть не до самой мрачи, особенно в солнечную погоду. Но из крепости лучше не выходить. Могут ведь и донести кому следует, и на меня повалятся неприятности. Он дернул за шнурок колокольчика, который висел в коридоре за дверью, после чего вошла хорошенькая служаночка. Взглянув на интересное, измученное лицо Петра, она тут же насмерть в него влюбилась. Вся вспыхнула, и глаза у нее округлились. «Барушка, проводи-ка пана из кукани в гостиничный номер. В тот получше, с рогами», — попросил ее пан Войти. «Да приготовь чистое белье и что-нибудь из одежды сына. Знаешь ведь, что она у меня в комнате, в сундуке, что под окном. Но перво-наперво истопи баньку. И если захочет, а он, наверное, захочет, можешь потереть ему спину». Петр отправился следом за служаночкой, но вдруг, о чем-то вспомнив, повернулся к пану Войти. «Скажите, пожалуйста, какой у нас сегодня день? У меня уже давно не было под рукой календаря». «Четверг», — ответил пан Войти. «А почему вас это интересует? Какая разница, четверг там или пятница, если это, конечно, не воскресенье, день Господень?» «Это мне и впрямь безразлично», — сказал Петр. «Хотелось бы только знать, какой сегодня день месяца, то есть какой святой приходится на сегодняшнее число». «И это тоже не важно», — энергично возразил пан Войти, «потому как что такое один единственный день? Чистый пшик, здесь всякий день одинаков. Время тащится и одновременно несется вскачь. Не успеешь глазом моргнуть, а глядишь, и святая Тереза скоро пошлет нам первые морозцы, и святой Мартин пожалует на белом коне. А там и Рождество, и вскоре и Новый годок, и мы с ним старше на куриный шажок. А там подкатит первый май, потом святая Маркита забросит серп в жито, и снова уже жди святого Вацлава. Вчера был день святого Вацлава. Так мне до сих пор муторно от съеденного гуся. Вот и выходит, что сегодня 29 сентябрь, день святого Михаила». Брат императора. Под ласковым надзором пана Войти Кубы из Сыхрова, который все больше привыкал к мысли, что к нему воротился его сын, рассерзанный кабаном, Петр провел в крепости почти 15 месяцев. Здесь и впрямь, как верно подметил пан Войти, время влеклось не спеша, и тем не менее неслось с головокружительной скоростью. Дни тянулись бесконечно, похожие один на другой, но когда Петр, вспоминая, оглядывался назад, у него складывалось впечатление, будто весь срок его пребывания в Српно промелькнул как одно мгновение. Ему и вправду не надоедало расхаживать по крепостному валу и радоваться виду, открывавшемуся оттуда. Или запоем, что тоже случалось, читать в библиотеке рыцарские романы и воспоминания замечательных людей, между прочим, и жизнеописания славного скульптора и золотых дел мастера Бенвенуто Челлини. Они чрезвычайно заинтересовали его просто потому, что у доброго графа Гамбарини хранилась знаменитая охотничья пищаль работы этого мастера. Иногда он до одури играл с паном Войти в шахматы, а теплыми вечерами сиживал с ним на восточной башне и за кувшином доброго белого вина рассказывал всякие хитроумные премудрости, которые пан Войти старательно заносил в свою книжицу.